История первая. Санька Рома и старец Иосиф Исихаст. Летние каникулы Санька и Рома, 12-летние мальчишки, проводили в одном небольшом уральском монастыре. А здесь было так много интересного, и ночные монастырские службы по Афонскому уставу, и лошадка-ягодка, и ослик-малыш. Правда, нужно было трудиться на послушании, поливать огород, полоть морковку или лук. Но когда работаешь вместе, да еще на свежем воздухе, то это не так и трудно. Зато потом можно искупаться в реке Чусовой и полежать на желтом теплом песке. А освежившись после купания, дождаться звона монастырского колокольчика, которым послушник Дионисий созывает всех на обед, и бежать по зеленой тропинке в монастырскую трапезную, а там отведать окрошки холодные с ароматным кваском, салаты из сочных помидоров и огурцов свеженьких, пупырчатых, только что снятых с монастырской грядки, потом пирожков с пылу с жару с картошкой, капустой, луком и закончить трапезу травяным душистым чаем, щедро намазав булку черничным или клубничным вареньем. Еще можно вместе с братьями в крестный ход сходить вокруг монастыря, а то и на дальний источник, искупаться, воды целебной набрать. Вечером послушник Тимофей, Санька и Рома пасли лошадку и ослика. Тимофей недавно окончил школу и был уже почти взрослым. Он постоянно жил в монастыре и ходил в подрясники, как настоящий монастырский послушник. Но не задавался, и с ним рядом всегда было интересно. Ребята брали с собой лохматого монастырского пса, дружка, и шли в поля, дышали медовым ароматом трав, собирали землянику, разводили костер и пекли картошку, а ягодка паслась рядом, и маленький ослик-малыш ходил вокруг нее. Так что каникулы в монастыре у мальчишек проходили очень здорово. Ну а всего интересней было слушать рассказы самого игумена Савватия, духовника обители. Отец Савватий иногда рассказывал про Афон, а он там был раз 7, не меньше. И сам батюшка, черноволосый, смуглый, немного походил на грека. Во время его рассказов перед мысленным взором мальчишек вставал Афон. Монашеская республика, удел самой Пресвятой Богородицы. Вот море и неприступные скалы. А вот кельи и каливы Карули, где подвязаются самые строгие подвижники Афона. Оливки и сухари — вот вся их пища, молитва, их жизнь. И сейчас Санька и Рома как раз говорили про Афон и афонских старцев. Ребята приняли решение стать исихастами. Решение это было твердым и окончательным. «Вы не знаете, кто такие исихасты? Ничего, сейчас вам все станет понятно». Герои нашего рассказа, неразлучные друзья, сидели в густой тени деревьев рядом с источником святителя Николая Чудотворца, неподалеку от монастыря. Пригревало июньское солнце, воздух дрожал и плавился на солнцепеке, а здесь, рядом с купелью, журчал родник с необыкновенно вкусной ледяной водой. От изумрудной зелени деревьев веяло прохладой. Ребята только что искупались, напились воды, и теперь разговор шел о делах серьезных. «Ром, а помнишь, мы с тобой раньше путешественниками хотели стать?» «Санька, мы просто еще маленькие были. Путешественники, они просто путешествуют. А афонские иноки, они же молятся за весь мир. До крови подвязаются. Вот как старец Иосиф Исихаст». Вчера отец Савватий как раз про этого старца рассказывал. И Санька с Ромой все-все запомнили. Греки звали старца Иосифа «Человек львиное сердце». Он был очень мужественным и бесстрашным. Еще когда он только родился, его мама Мария видела чудесное видение. Кровля дома раскрылась, и сияющий ангел спустился вниз, чтобы побыть рядом с младенцем. Позднее она поняла, что этот ангел предсказал ее сыну монашество. Родители будущего старца были бедны, и он с детства привык к труду. Мальчик подрос, стал юношей, и его призвали на военную службу. Служил он на флоте, а когда вернулся, стал читать книги святых отцов. Решил подражать строгим подвижникам. А помнишь, как отец Савати читал воспоминания старца? Да я у батюшки даже книгу выпросил. Вот смотри, сейчас найду отрывок, закладку положил. Старец Иосиф вспоминал: «Жил я в миру и тайно творил суровые, до пролития крови подвиги, ел после 9 часа и раз в 2 дня испытывал, могу ли я вынести страдания, уйти монахом на святую гору. Пещеры всего Афона принимали меня своим посетителем». А еще у старца Иосифа был друг. Юношей на вершине Афона на праздник Преображения Господня он встретил молодого паренька, будущего старца Арсения, который стал его другом и сотаинником на всю жизнь. «Это как мы с тобой, Санька, на всю жизнь?» «Да, Рома». А в уставе у старца главным были непрерывная молитва, строгий пост и молчание. Молчание, безмолвная молитва, называется Исихия, поэтому его и звали Иосиф Исихаст. Сначала отец Иосиф и отец Арсений нашли старца и жили у него в послушании, а потом сами стали старцами, и у них уже были свои ученики. Из этих учеников 7 игуменов вышло, монастырями управляли. Вот каким учителем был старец Иосиф Исихаст. А еще, Сань, они когда шли куда-то, то держались друг от друга на расстоянии 15-20 метров, чтоб не празднословить, и многие годы не ложились на кровати, а только чуть-чуть дремали сидя, чтобы не прерывать молитву. Знаешь, Ром, я вот думаю, по правилам, чтобы подвязаться, нужно благословение получить. Надо идти к отцу Савватию. Думаешь, благословит? Не знаю. Давай мы так сделаем. Попробуем хоть один день так подвязаться. Если получится, то тогда и пойдем к отцу Савватию. Так ребята и договорились. С источника шли молчаливые. Санька впереди, а Рома метрах 15 сзади. На ужин не пошли. Отец Иосиф один раз в 2 дня ел, а они сегодня уже обедали. Вечером после службы посмотрели друг на друга внушительно. Ночью не спать, молиться, и по гостиничным кельям разошлись. На следующий день встретились у источника. Оба печальные. «Как ты, Санька?» «Да я не спал, а потом уснул так, что и на утреннюю службу проспал. И я так же. И от обеда не получилось отказаться. Может, хоть молчать получится?» Мальчишки молча искупались, напились, как обычно, вкусной воды из святого источника и молча сели в тени деревьев. Не успели присесть, как к источнику спустился старичок с рюкзаком за спиной. Дышит тяжело, паломник, видимо. «Ребятки, а можно здесь купаться?» Санька с Ромой молча кивнули головами. «Водица, наверное, холодная». Санька и Рома опять молча кивнули. Дедушка тоже замолчал, потоптался и печально сказал: «Простите, ребятки, я, наверное, вам помешал. Я уж пойду себе». И побрел. Голову опустил, грустный такой. Санька с Ромкой не выдержали. «Подождите, пожалуйста, вы нам совсем не помешали. И вода в источнике чудесная. Обязательно искупайтесь. Мы вам сейчас покажем и раздевалку, и лесенку. Вот бутылка, воды набрать хотите? А у нас еще одна есть. Дедушка искупался и напился воды. И такой он был радостный и счастливый, что Санька с Ромой ему помогли, что поговорили с ним. Ребята проводили дедушку до монастыря, помогли ему нести рюкзак, а потом, не сговариваясь, пошли к отцу Саватию. Батюшка вышел к ним и посмотрел так ласково, так участливо, как будто знал все, что на душе у Саньки и Ромы. Помолчали, а потом Санька сказал: «Батюшка, мы тут с Ромой хотели подвязаться, как отец Иосиф и Сихаст, но только не получается из нас и Сихастов. Вот такие дела». А батюшка улыбнулся и ласково ответил: «Ничего, главное, чтобы из вас получились добрые люди». «А подвязаться? Что ж, будете и подвязаться. Вы знаете, что выше всего ценил старец Иосиф и Сихаст? Послушание. Вот и будете подвязаться по послушанию. Согласны?» «Согласны», — обрадовались ребята. «Ну и хорошо. Сейчас пойдете ослика кормить. На Афоне осликов много. Вот и будете, как на Афоне. А потом ночью спать. Зато встать нужно будет в 5 утра. Вот возьмете било, на Афоне в такое било бьют, и монахов будет. Будете, как на Афоне, братью поднимать на молитву. Справитесь?» «В 5 утра это, конечно, трудно, но за послушание. Благослови, батюшка». И Санька с Ромой, счастливые, пошли кормить ослика.